Диктаторская власть собственников, осуществляемая, конечно, со всей осторожностью, была практически безграничной. Флот был их сатрапией, их феодальным уделом, а экипажи — их крепостными. Если крепостной начинал бунтовать против установившегося порядка, его ждала незавидная доля. Ему ничего не оставалось, как только покинуть свое судно, сменить его на полное забвение, потому что даже если не учитывать тот факт, что он автоматически попадал в черный список, безработица в торговом флоте была столь высока, что на немногие вакантные места брали только тех, кто готов был быть крепостным. На берегу безработица была еще выше. И даже если это было бы не так, моряки органически были не в состоянии приспособиться к сухопутному образу жизни. Мятежному рабу идти было некуда. Выражали недовольство лишь единицы, отрезанные друг от друга. Большинство знали свое место в жизни и цеплялись за него. Официальная история приукрашивала подлинное состояние дел, а чаще просто его игнорировала. Вполне понятная близорукость. Отношение к морякам торгового флота между войнами и в особенности в период Второй мировой войны отнюдь не представляет из себя самые достойные главы в британских морских анналах. Сменившие друг друга правительства в довоенный период прекрасно сознавали истинное положение дел в торговом флоте. Не могли же они быть настолько глупы, чтобы этого не знать. Поэтому они, ханжески спасая свое собственное лицо, приняли целый ряд постановлений, определяющих минимальный перечень мер относительно размещения, питания, гигиены и безопасности обслуживающего персонала. И правительство, и владельцы прекрасно понимали. Относительно судовладельцев даже сомнений быть не может, что все эти постановления законами не являются и как таковые силы не имеют. Рекомендации, а эти постановления выше них не поднимались, были почти полностью проигнорированы. Любой добросовестный капитан, стремившийся воплотить их в жизнь, почти наверняка оставался без работы. Имеющиеся свидетельства очевидцев об условиях жизни на судах торгового флота в годы, непосредственно предшествующие Второй мировой войне, нет причин подвергать сомнению эти свидетельства, учитывая, что все они отличаются унылым тоном, представляют каюты экипажи такими примитивными и отвратительными, как будто речь идет о пристанище нищих. Инспектора-медики свидетельствовали о том, что в некоторых случаях условия жизни судовых команд были непригодны для животных, не говоря уж о людях. Каюты были невыносимо переполнены и лишены каких-либо удобств. Полки влажные, одежда моряков влажная, и даже матрасы и одеяла, когда имелась такая роскошь, были пропитаны водой. Санудобств никаких, или же самые примитивные. Всюду пронизывающий холод, а тепло в любом своем виде, за исключением дыма и нещадно смердящих печек, было настолько же непривычным, как и любая форма вентиляции. Пища, которую, по словам одного писателя, не стали бы из-за ее мерзости терпеть ни в одном доме, была еще хуже, чем условия жизни. Возможно, высказанное выходит за границы мыслимого или, по крайней мере, кажется притянутым за уши, хотя на самом деле это не так. Никто не обвинял в неточности или преувеличениях ни лондонскую школу гигиены и тропической медицины, ни начальника службы регистрации актов гражданского состояния, которые в довоенном отчете категорически утверждали, что смертность в возрасте до 55 лет была вдвое выше среди моряков, нежели среди остального мужского населения. А приведенная ими статистика показывала, что уровень смертности среди моряков всех возрастов был на 47% выше среднего общенационального уровня.